Андре сказал, «А мы еще гадали, что будем делать. Очень просто, будем чистить Париж. Он теперь не для негров и не для французов». Молодые прошли. За ними плелись сорокалетние. Эти казались усталыми и грустными. Может быть, они вспомнили ту войну, победы, а после разгром, голод, унижение. Возле дома, где жил Андре, стояла молочница с двумя детишками. Она глядела на немцев и плакала. Сквозь слезы поздоровалась с Андре, сказала, «Вы только подумайте, не могу привыкнуть». К ней подошел один из солдат, немолодой, изможденный, стал что-то говорить, видимо, утешал. Она не понимала слов. Тогда солдат вынул фотографию. Он был снят, одетый по-воскресному, в шляпе, украшенный перышком. Рядом стояли четверо детей. Боясь, что она не поняла его, он показывал на пальцах четверо. Он гладил детей, но они испуганно прятались за мать. Молочница поблагодарила, даже заставила себя улыбнуться, а когда солдат отошел, сказала Андре, «Самое ужасное, что мне на минуту стало жалко его. Теперь не нужно жалеть». Теперь нужно... Нельзя было ее понять, слезы прерывали слова. Медленно, с трудом поднимался Андре по винтовой лестнице. Вот и наша высота. Давай курить. А что делать, я не знаю. В 36-м я что-то понимал, или казалось, что понимаю. У меня был приятель Пьер. Его убили возле Страсбурга. Нет, и Пьер не понимал, но он горячился, верил. Тогда был народ, люди говорили, спорили, смеялись, а теперь мы с тобой одни. Если бы ты знал, как я запутался. Да и все запутались. Не знаю, право, можно ли жить. А в Париже немцы. Ларье не ответил. Они долго сидели друг против друга, молча курили. Только пение доносилось, громкое, переходившее в крик. Жаннет шла, не останавливаясь, до рассвета. В темноте раздавались шаги, плач детей, далекие выстрелы. Утром Жаннет вместе с другими упала на вытоптанную траву. Она проспала несколько часов и вскочила от грохота. Вдали она увидела облако пыли. Люди лежали плашмя, будто хотели врасти в землю. Потом мимо Жанет пронесли девочку. У нее был распорот живот. Жанет прошла еще 20 километров. Больше не было сил. Горели ноги, мучил голод. В деревушке, куда они пришли, жителей не было. Все убежали. Люди стояли перед закрытой лавкой. Кто-то крикнул: «Да чего тут? У меня дети второй день не ели!» Лавку разгромили, летели бутылки, жестянки. Старуха вся вымазалась в варенье. Рабочий дал Жанет коробку консервов и бисквиты. Жанет боялась отстать от людей, с которыми шла раньше. Даже не от людей, от отдельных примет. От косм, старухи, от матроски мальчика, от тачки с гремевшим на ней чайником. Она побежала вдогонку и на ходу жевала. В другой деревне еще было несколько крестьян. У двери одного дома стояла пара, муж и жена. Жанет попросила стакан воды. Женщина в злобе сказала, «Это вам не Париж. Мне в колодце брать. Дайте франк». Муж удивленно на нее посмотрел, точно прежде не видел, и крикнул, «Стерва!». Потом все загудело, люди заметались, попадали на землю. Жанет обдала теплой пылью. Когда она пошла дальше, долго слышался истошный крик женщины. Убили ее мужа. Повстречали солдат. Они стояли возле дороги. Беженцы спрашивали, где немцы? Будут ли защищать левый берег Луары? Солдаты ругались. Дерьмо, кто их знает? Полковник уехал. Говорят, немцы на левом берегу, тогда нам крышка, Очень просто. Да ладья за это 5 миллионов получил.